Царское сватовство. Эта история исполнялась Молочковым в духе старинных сказок о королях, принцессах и Иванушке-дурачке. Счастливая, волшебная сказка. Началась она прекрасным, волнующим словом, каким начинаются все сказки. Однажды. Однажды царь-государь устроил смотр своего любимого Преображенского полка. Шел он вдоль строя темно-зеленых мундиров, черные шляпы, красные камзолы под кафтаном, белые чулки, молодец к молодцу, как на подбор. Особо хороша бомбардирская рота в кожаных шляпах с пером, петухи. Государь особо любовался, щурился, не мог скрыть довольной улыбки. Лейб-гвардии Преображенский полк поставлял молодежь, которую государь посылал за границу для обучения. Офицерам полка царь давал поручения особые, тайного рода. Ревностных исполнителей отбирал на должность. Шел-шел и остановился, поверх голов высматривая во второй шеренге молоденького капрала. Вид у капрала невзрачный, был он из тех невидных людей, мимо которых обычно проходят, не замечая. В любой компании держатся они в тени, так что потом не вспомнишь, был он или не был. Что-то в этом капрале привлекло внимание государя. Под пристальным взглядом царя капрал покраснел, вытянулся, но смотрел в глаза государя без смущения, что мог выдержать не каждый. Неизвестно, что там высмотрел Петр. Осведомился, как звать? Александр Румянцев. Имя-то мало что говорил царю. Хотя он вспомнил, что начинал Румянцев вроде как еще в потешных войсках. И в самом деле он служил с Михаилом Голицыным, Александром Меньшиковым, Петром Ягужинским и другими ныне видными сановниками. Все они сумели давно уж приблизиться к царю, получить чины и награды. Ничего не сказав Румянцеву, государь после осмотра спросил о нем офицеров. Те мало что могли сообщить о нем. Внимание государя удивило их, капрал ничем не выделялся, служил как положено. Вскоре полк участвовал в стычке под Гродно. Петр, как бы, между прочим, справился, как вел себя капрал Румянцев. Отзвались о нем похвально. Петр произвел его в сержанты. После следующего сражения опять осведомился. Доложили, что держался хорошо. — Видите, — сказал Петр, — и сержант он исправный, и пожаловал его в прапорщики. По завершении Полтавской победы Петр снова спросил про Румянцева. Воевал благополучно, не ранили. — Значит, ты младший офицер исправный, — сказал он. — Я думаю, что и в других званиях он исправен будет. Объявил его поручиком и сделал своим адъютантом. Исправность — вот качество, которое Петр разглядел, проверил и оценил в Румянцеве. С этого времени стал он его посылать своими поручениями то в Копенгаген, то в Архангельск, то в Финляндию. И, наконец, отправляясь в заграничное путешествие, включил его в свою небольшую свиту. Никто из приближенных не понимал, как он выделил Румянцева из преображенцев. Вроде бы не было никакого повода. Таинственную способность Петра распознавать людей, определять человека, отметил еще Пушкин. В своих анекдотах он записал. Всем известны слова Петра Великого, когда представлял ему 12-летнего школьника Василия Тредяковского. Вечный труженик. Каков взгляд, какая точность в определении. В самом деле, что был Тредяковский, как не вечный труженик? Или другое, слышанное Пушкиным от князя Голицына. Некто, отставной мичман, будучи еще ребенком, представлен был Петру Первому в числе дворян, присланных на службу. Государь открыл ему лоб, взглянул в лицо и сказал, «Ну, это плохо, однако записать его во флот. До мичманов авось дослужится». Старик любил рассказывать этот анекдот и всегда прибавлял, «Таков был пророк, что в мичман я попал только при отставке». Подобные предсказания доставили Петру много сподвижников. Находил он их как бы случайно и при этом безошибочно. В навигационной школе в Москве среди токарей выделил юного Нартова, того, что станет блестящим инженером-механиком. И из нечаянного разговора с Ягужинским прояснились ему возможности этого человека. Некоторые находки впоследствии себя не оправдали, но на самом деле Петр не ошибался, это они, эти люди становились другими. Слишком сильно разъедала власть, деньги, придворный разврат. Румянцев отличался от прочих. Он не стремился попасть на глаза государю, не было в нем искательства. Петр угадал в нем искренность, в которой нуждался. Ему нужны были исполнители добросовестные, надежные, бескорыстные. Румянцев неукоснительно выполнял любые поручения. Его первого Петр выбрал для деликатнейшей миссии — привести из Австрии беглеца царевича Алексея. Румянцев поехал, разузнал, не так-то просто оказалось вызволить царевича, пребывание его в Австрии было слишком выгодно многим, выманить его надо было ловкостью, не скупясь на обещания, подкупы, применяя шпионство, дипломатию, обманы, вот этого Румянцев не умел. Он прямо признался в этом царю. Кроме того, нужны для переговоров были сан, вельможность. Подумав, Петр нашел, что лучше всего подойдет для такой роли Толстой, самый изворотливый и хитрый из его сановников. Его Петр послал. Но придал для надежности Румянцева, чтобы быть уверенным. Ограниченность была недостатком Румянцева, но она же была его преимуществом. Царевича доставили. И Румянцева наградили чином генерала-адъютанта, и, что еще нужнее, деревнями и землей, изъятой у казненных заговорщиков Кикина и Матюшкина. Сын бедного костромского дворянина Румянцев нуждался в средствах тем больше, чем выше он поднимался. Жалование не позволяло обзавестись семьей, казенных денег еле хватало на выезд и квартиру. Государь гонял Румянцева по своим поручениям, не заботясь о его материальных делах. Как-то Румянцев набрался духа, попробовал заговорить о своей скудости. Государь отмахнулся, погоди. А годить было некуда. 40 лет стукнуло. Все твердили ему, женись, а так останешься бабылем. Конечно, не хватало ему форсу и состояния, на знатных невест не рассчитывал. Отчасти помогало царское благорасположение. По нему считался он женихом пристойным. Стали ему сватать девицу с приданым в 1000 душ. Для него огромное состояние. Он обрадовался, заказал новый мундир, родители невесты назначили смотрины, и там же сговор, то есть помолвку, хороший был обычай. Зная характер государя, он предупредил родителей невесты, что ему надо получить дозволение от его величества, иначе среди приближенных не принято. За дозволением отправился во дворец. Доступ к царю имел свободный. Царь почесал щеку, спросил, видел ли он невесту, какова она? — Нет, не видел, — отвечал Румянцев. — Сказывали, что хороша и умна. Петр устроить бал разрешил, но сказал, чтобы от сговора Румянцев удержался. Обещал сам приехать посмотреть невесту. Ежели достойно, тогда возражать не станет.